прошел по запыленному коридору, выглянул наружу через прорубленные в каменной стене оконные проемы. Второй этаж. Нужно спуститься вниз и одновременно достучаться до Леи. Никто из моих зверей пока не откликался, что меня очень напрягало. Я нашел ступени и рванул вниз. Позади услышал треск раскалываемого льда и яростный крик Харуна. Выбрался, скотина. Миновав двоих слуг, шарахнулся в сторону, применил технику темного гроба против растерявшегося стражника, ударил тремя пальцами чуть выше ключицы, и тот рухнул без сознания. Распахнул дверь, выскочил наружу и вдохнул жаркий воздух. «Да что ж такое? Во, меня слышно, хозяин?» — закричала Лея в голове. «Ну, наконец-то! Веди до точки! Быстро!» Я уже слышал крики стражников. Они махали кому-то на улице, чтобы меня остановили. А потом впереди я заметил отряд из 8 вооруженных кривыми мечами воинов. Да и они меня увидели. Тут же побежали ко мне. Ну, давайте поиграем. Я выхватил лук, наложил энергострелу, тетива звучно прозвенела возле уха. Я специально целился в землю, под ноги бегущих впереди. Стрела ударила в песок, и волна энергии накрыла весь отряд. Точнее, купол магии, которым стражники успели закрыться. Это выиграет нам время. «Направо, потом налево и еще раз направо», — направляла меня Лея. Я побежал по узкому проулку между каменными домами. На зубах скрипел песок, горло жгло от жажды и горячего воздуха. Глаза слезились от песка, который все еще остался после песчаной волны. Наконец-то я заметил переход. Но перед ним выбежали трое в черных одеяниях с замотанными лицами. Один из них рассмеялся, убрал с лица ленту, показав смуглое лицо с черной кучерявой шевелюрой. «Вот ты и попался!» — прорычал он и обратился к остальным. «Дайте мне сразиться с лучником! Не вмешивайтесь!» Двое отошли, а кучерявый достал изогнутый меч и плюнул на него, проведя ладонью по краю лезвия. Оно тут же вспыхнуло серым пламенем. «Ну что же, я даже без лука тебя одолею». Я слышал, как позади приближались стражники из дома Харуна. Пал Палыч меня опередил. Выскочил из пространственного кармана и запустил в преследователей магмовый шар. Тот, как нож, масло прожег все, что находилось на его пути. От троицы мало что осталось. Стража уже выскочила из проулка, когда я прыгнул к горящей в воздухе золотистой горошине. И вновь переход. Но на этот раз я попал в зал, где проходил ужин. «Святой Махаон, надо же так умудриться!» Надя уронила вилку в тарелку, открыв от изумления рот. Канцлер побледнел и нервно икнул. Император прямо на глазах начал краснеть от возмущения. «Добрый день, Ваше Величество! Приятного аппетита!» — все, что я мог ответить в этой ситуации.